чтобы укрыться от глаз индейцев. «Мы заставим их разделиться», — сказал он. «Поднажмите, друзья, берег рядом». В несколько ударов весел беглецы преодолели расстояние, отделявшее их от суши, и причалили лодку к песчаной отмели. Скрытые от глаз преследователей, они бегом добрались до первых деревьев. Куда они бежали? Ну, никто из них понятия об этом не имел. Пока что необходимо было лишь оторваться от преследователей и надежно спрятаться в лесу. Состоящий из огромных черных ореховых деревьев и зарослей рододендронов, лес этот был настолько густой, что казался непроходимым. Но, продираясь сквозь ветви кустарника, беглецам удалось забраться в самую чащу. Здесь они остановились перед огромным ореховым деревом, чей ствол оплетали лианы толстыми канатами, не спадавшие с ветвей. «Давайте наверх», — скомандовал корсар, — «спрячемся здесь». Цепляясь за лианы, они добрались до верхних ветвей и притаились в густой листве. А индейцы уже приближались, вопя как сумасшедшие. Они сделали себе факелы из сосновых ветвей и обшаривали все заросли вокруг, угрожая, проклиная и колотя, куда попало, палицами и копьями. Они прошли мимо дерева и исчезли в лесу, все так же гомоня и с треском ломая кустарник на своем пути. «Счастливо, ребята!» — вполголоса напутствовал их Карма. «Желаю вам приятной прогулки». «Да уж, дожидаться их здесь мы не будем», — сказал Ван Штиллер. «Как вы думаете, капитан?» «Уходим отсюда», — ответил тот. «В какую сторону?» — спросил Карма. «К побережью обратно. Лодки, которые стерегли там нас, наверное, вернулись в деревню. И мы воспользуемся этим, чтобы выйти в море», — сказал Карма. «А найдем ли мы там наше каноэ?» — спросил Мокко. «Надеюсь, они его не утопили», — ответил капитан. «Они могли увезти его с собой», — заметил Карма. «В таком случае пойдем берегом через лес. Спускайтесь, друзья». Они собирались уже покинуть свое убежище, когда увидели, как из кустов внизу вылезли две массивные темные фигуры и приблизились к дереву. Хотя луна светила в полную силу, под деревом царила густая тьма, и флибустьеры не могли определить, с кем имеют дело. «Мне кажется, это не индейцы», — прошептал Карма, который первым начал спускаться, но, увидев их, замер на нижних ветках. «Похоже, это медведи», — определил Мокко, спускавшийся следом за ним. — Черт побери, этого нам еще не хватало. После индейцев еще и медведи. — Посмотрим, — сказал капитан. Крепко схватившись за лианы, он наклонился вниз и пристально вгляделся в пришельцев. Обе фигуры топтались, посапывая в темноте у самого ствола дерева. — Нам придется иметь дело с двумя матерыми медведями, капитан, — предупредил Ван Штиллер, который спустился еще на несколько веток ниже. «Похоже, они собираются влезть на дерево». «Их, должно быть, напугали индейцы, и они тоже ищут убежище наверху», — предположил корсар. «Или же полезут сожрать нас», — пробормотал Карма. «А у нас один кинжал на всех». «Ну, здесь полно толстых веток». «А что нам с ними делать, капитан? Разжечь огонь? Переломать им ребра. Эй, Мокко, сломай-ка сук потолще». Не успел негр сделать это, как оба медведя, потоптавшись на месте, вцепились в лианы,